Глава 14. Вадим. Орлов смотрит на меня так, будто готов разорвать голыми руками. «Ты всегда был таким засранцем или специально для меня стараешься?» Его голос полон разочарования и какой-то едкой горечи. Я усмехаюсь. Мне, если честно, себя самого хочется отхлестать по щекам, и будь я на его месте, то точно врезал бы себе кулаком. Но он не я. Именно поэтому он сейчас строит отношения с той, что снова поселила хаос в моей душе. И это не проблема Орлова или Тая, нет. Это мои грёбаные заморочки, с которыми я ни хрена не знаю, что делать. Просто не люблю, когда кто-то лезет в мою семью с ногами. «Твоя семья?» Иван резко смеется. «Ты 5 лет не появлялся, а теперь внезапно решил, что имеешь право решать за Таю? К тому же вы ведь практически не общались. С чего такое беспокойство?» «Я не решаю. Я просто напоминаю, что она не твоя собственность. Стараюсь оставаться сдержанным, но как-то хреново получается». «А чья тогда? Твоя?» Его голос звучит язвительно. Я не отвечаю, потому что правильного ответа на этот вопрос у меня нет. И да, наверное, я до сих пор считаю ее своей, раз так бурно реагирую на проявление ее чувств к другому, и на то, что этот другой, кажется, имеет на нее больше прав, чем было когда-либо у меня. А все потому, что его не связывает с ней общий кровный брат и брак родителей. Шах и мат, Вадим. Ты ни хрена не имеешь права распоряжаться ее жизнью. Но я ведь не слепой, и ее все это тоже напрягает, верно? Вадим. Орлов делает шаг ближе, и его голос внезапно становится тише, жестче. Я тебя очень уважаю. Но сейчас ты конкретно не прав. Мои кулаки сжимаются сами собой. Обоснуй. Похоже, я чего-то не знаю, так? Иначе с чего такая реакция на мое желание жениться на любимой девушке? Сучонок просто видит меня насквозь. Все просто. Пытаюсь звучать как можно более расслабленно. Я вижу, что она пока не готова. И не хочу, чтобы ты на нее давил. Давай мы как-то сами с этим разберемся, окей? «Да вижу я, как вы разбираетесь». Из меня вырывается смешок. «Что ты имеешь в виду?» — хмурится он. «То и имею, Вань. Таким напором ты ее только спугнешь и оттолкнешь». «Фак!» — тяжело выдыхает Орлов, мгновенно сникая и опускаясь на качели. «Неужели я так сильно напираю?» Поднимает он на меня задумчивый взор. «Ей явно все это не слишком комфортно». Немного мешкаю, не понимаю, какого хрена происходит и почему он перестал боковать. Я еще не спустил пары, хочу, чтобы он дал мне повод. Но этот идеальный кандидат в мужья моей мухи, кажется, решил, что я стану его коучем в отношениях с моей сводной. Черт! Он трет пальцами глаза. Я просто тяжело вздыхает. У меня просто никогда и ни с кем такого не было, понимаешь? И смотрит, сука, на меня так, что у меня органы в узел завязываются. Потому что да, я понимаю его, как никто другой. До сих пор помню, как у меня ехала крыша рядом с ней и какую дичь я творил, лишь бы вывести ее на эмоции. И ведь до последнего сопротивлялся и не хотел признавать очевидное, что я встрял по самые помидоры. Опускаюсь на качели рядом с Орловым и думаю, как я до этого докатился. Почему я сижу рядом с человеком, который целует муху без оглядки на мнение других и планирует с ней дом и детишек? Понимаю. Наконец-то выдаю. Ну да, ты у нас тоже без 5 минут женатик. Глухо усмехается Иван. Ну, у вас все гораздо проще, да? Вы живете вместе. И, наверное, это настоящее чувство, раз ты пошел на такой серьезный шаг. Тут я еще больше подвисаю. Потому что действительно, нахрена? Лика всегда рядом со мной, в полном доступе, и секс у нас не что-то запрещенное. Тогда для чего? Не поверишь, но я только ее увидел и сразу же представил босую и беременную моим ребенком на своей кухне. Черт, удар под дых. Потому что воображение услужливо нарисовало эту картинку в моей голове. Только вот в животе у мухи не чей-то посторонний ребенок. А наш. И это не просто тревожный звонок. У меня над головой будто сирена воет, оповещая о катастрофе. Потому что вся эта романтичная хрень совсем не про меня и Лику. Думала ли я о том, что в будущем у нас будут дети? Наверное. Если серьезно, то даже не задумывался об этом. Но почему стоило Орлову озвучить эту мысль относительно Таи, как я понимаю, что да, с ней это видится естественным и желанным? «Круто тебя кроет, конечно», — произношу безжизненным голосом, потому что осознаю, как резко падаю в чёртову кроличью нору. «Но, знаешь, мне это нравится, и да, ты прав. Спасибо за совет. Я буду ждать столько, сколько потребуется». Поднимается на ноги Иван, направляясь в дом. «Пойду скажу об этом Тае. Спасибо, бро». Скрывается он в доме. А у меня внутренности обдаёт морозным холодом от жуткого осознания. Кажется, я в полной заднице. Потому что... «Вадим?» Появляется передо мной Лика, обеспокоенно всматриваясь в моё лицо. «Я тебя потеряла. Всё хорошо?» Смотрит озадаченно. Я медленно выдыхаю, поднимая на неё глаза, убеждаясь в том, к чему пришёл пару мгновений назад. «Иди, я сейчас вернусь». «Точно всё в порядке? Ирина предлагает пойти на прогулку на лошадях», — щебечет она. «Лик, пару минут и приду», — рявкаю на неё. В ответ она лишь улыбается, покорно скрывается за домом. И это бесит. Бесит, что она такая вся понимающая и послушная, потому что оказывается, что это совсем не то, что мне нужно. А нужна мне совсем другая девушка. Вот только я ей нахрен не сдался. И мне предстоит как-то смириться с этим и жить дальше. Остаётся уповать на мою силу воли, которую я усердно буду тренировать эти 2 дня, стараясь держаться от неё подальше.